Глава пятая. Три шага поворот. Два шага поворот. Три шага поворот. Два шага. И так весь остаток вечера, а после всю ночь. Не остановился ни на минуту. Ни на мгновение не закрыл глаза. Остановлюсь, засну. Закрою глаза, вновь сползут черными тварями со стен тени. Нельзя. Пуфайка и свитер давно сброшены на лавку, но по спине льет пот. Запарился. И хоть шок уже отпустил, мысли, как загнанные лошади, крутятся вокруг одного и того же момента. За что? За что? За что? Нет, меня сюда понятно из-за чего закрыли. Ерунда это. Раскаленной струной душу резал совсем другой вопрос. Кому и зачем понадобилось убивать Катю? Связано ли это с тайной производства супермагистра? Или всему причиной мои расспросы? Ведь если разобраться, жулики должны были броситься к тополям сразу же после нашего ухода. И незавернимо с напалмом поесть лапши. Кто знает, как бы все обернулось. И вообще, кого требовалось устранить? Меня или Катю с мужем? Ясно, что без крысы не обошлось. Убийцы прекрасно знали, где мы живем и как можно проникнуть в общежитие, не потревожив охрану. Но предателем пусть СВБ занимается. Мне бы главное до встреченного в Лукове блатного первым добраться. Чую, без него в этом деле не обошлось. И если сам по уши не заляпан, то точно должен знать, кто за всем этим стоит. Ничего. Никуда он от меня не денется. Зря, что ли, Трофима на тот свет отправил. Только б выбраться отсюда. Только б выбраться. Но и это не проблема, лишь бы до утра дотерпеть. Там, думаю, Гриша с Ильей быстро шороху наведут. Очень они в моих услугах нуждаются. Вытащат. Так что еще несколько десятков тысяч шагов, и золотой ключик мой, а уж тогда... Здравая мысль, что лучше успокоиться и не лезть в это дело, все равно изменить ничего уже нельзя, смыл шквал захлестнувших эмоций. Твари! Какие твари, ненавижу! Вот только причина бушевавшей во мне злости до конца оставалась неясна. Месть за Катю? Само собой. Но не во вред же себе. Или любой ценой? Да, любой! И не в разбитом сердце дело. Как ни крути, наши чувства не только успели умереть, но и порасти травой. Просто некоторые вещи никогда не сойдут на нет и не сгинут без следа в сумраке забытых воспоминаний. И пусть любовью здесь и не пахнет, но когда-то девушка была частью моей жизни. Жизни, когда я был куда более прямой и честный. Отчасти наивный и местами глупый, зато точно не такой циничный. И Катя навсегда останется в моих воспоминаниях о времени, когда можно было просто радоваться каждому новому дню. Просто без задней мысли улыбаться. Просто. А со смертью девушки словно умерла частица души. Навсегда кануло во тьму то, что помнила обо мне только она. Слова, поступки, желания. В прах развеялись раскиданные по памяти, забытые, но еще не истлевшие окончательно обрывки воспоминаний о нашей совместной жизни. Теперь их больше нет. Выгорели дотла. Теперь есть лишь пустота. И эту пустоту срочно требуется чем-то заполнить. Какими-то более сильными впечатлениями, эмоциями, поступками... Желательно пахнущими кровью, местью. Чем дольше я находился в этой клетушке, тем невыносимее становилось ожидание. Требовалось бежать, кричать, пинать, резать, а я не мог. Сами собой вокруг заклубились колдовские щиты, но усилием воли их удалось рассеять. Ни к чему пока. Дверь-то здесь самая обычная, никаких чар не наложено, такую только выбивать. И пусть в последнее время колдовство дается все проще и проще, будто кем-то заложенные в голову знания сами всплывают, вырваться из заточения эти навыки не помогут. Слишком уж у меня специализация специфическая. Скрип лестницы послышался, когда терпение уже подошло к концу. Еще немного и начал бы на дверь бросаться. А так, сразу успокоился, даже фуфайку накинуть успел. Мало ли кого черти принесли. Вдруг в участок переводить надумали. С легким хрустом повернулся ключ в замке, и Григорий, распахнув дверь, благоразумно отступил назад. Кидаться на него я не стал и лишь недовольно хмыкнул. Чего-то долго. «Ты когда в следующий раз на глазах у десятка дружинников человека убить соберешься, заранее нас предупреждай, тогда быстро будет!» Скривился, словно надкусил лимон конопатой. «Мы тебя сами в камеру кинем, но там хоть удобство есть». «И здесь неплохо было», — вышел я из клетушки и пошел к светлому пятну открытой подвальной двери. «Ты хоть представляешь?» «Не надо, а?» — обернулся я. «Не надо нотации читать, поздно уже. Тут варианта два. Либо отправляете в штрафной отряд на северную промзону, либо наше сотрудничество продолжается. Для меня второй вариант более предпочтителен, для вас». «Шевелись», — подтолкнул меня к выходу Григорий. «Из-за тебя операцию на вечер перенести пришлось». «Прямо уж из-за меня», — не поверил я и начал подниматься по шатающейся лестнице. «В том числе». Нагнавший меня уже на крыльце Гриша велел шагать к припаркованной у общаги Ниве. «На квартиру не возвращайся. Я договорился, чтобы тебя к напалму подселили, да и шмотки свои забери». «Непременно». Я распахнул заднюю дверцу и начал разбирать сваленные в кучу пожитки. «Ты у Ильи машину насовсем, что ли, подрезал?» «Нет, покататься взял», — уселся за руль мрачный Григорий. «Встречаемся здесь в 5 вечера, твоих уже оповестили». «Будь другом, подвези до общаги патруля». Я оглядел улицу, народу никого, и темно еще. «Время сейчас вообще сколько?» 5 утра. Зло глянул на меня контрразведчик. «Из-за тебя сегодня всего 3 часа спал». «Нечего было по бабам шляться». Усевшись на заднее сиденье, я захлопнул за собой дверцу. «Какие бабы?» Гриша повернул ключ зажигания, но машина и не подумала заводиться. «Служба». «Аккумулятор сдох», — предположил я. «Смотри, свечи замаслаешь». «Отстань ты», — отмахнулся Григорий и повторил попытку, и вполне себе успешно. «Давай сегодня без приключений». «Договорились». Я едва успел ухватиться за ручку и чуть не впечатался головой в крышу, когда Нива въехала в глубокую колею. «Ты скажи, мы как вчера отстрелялись, нормально?» «Нормально», — снизив скорость, Конопатый выехал на Красный проспект. «Но большую часть груза успели раскидать, пришлось вечером кое-кого прямо из гимназии на разговор выдергивать. Правда, никто не знает ни черта. А как же утечка информации?» «Да хрен с ней, теперь игра на опережение пошла». «Не шибко понятно», — ответил Григорий, но, видимо, решив, что и без того сболтнул лишнего, замолчал. «Китайцев на уши поставили», — сменил я тему разговора и начал рассовывать по карманам ножи, снаряженные магазины к вереску, и другие не менее необходимые вещи. Под руки попалась коробочка глушителя. Немного подумал и сунул ее обратно. Пригодится еще. «Ага. К ночи только зачистку закончили». Гриша включил дальний свет и начал медленно объезжать застывшую на перекрестке лужу, натекшей от колонки воды. «А с лешим что?» «А что с лешим?» — не понял вопроса контрразведчик. «Ну, уродов же трясти по этому поводу собирались». «Думаешь, это так просто? Допросили администрацию, активистов Черного января в разработку взяли. Наледь осталась позади, и Гриша прибавил скорость. Карантин еще усилили». «Ага, видел я, что вчера на Красном творилось. Какими словами дружинники только карантин не поминали?» «Блин, знаешь, сколько километров периметр гетто?» — оскорбился Конопатый. «Нет? Вот иди и попробуй обойти. Посмотрим, что потом скажешь». «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «Не проехали, а приехали». Григорий остановил машину перед общежитием патруля. «Вылезай. И не забудь, еще в какую историю влипнешь, можем и не вытащить. А если сорвешь нам операцию сегодня?» «Буду как штык», — распахнув дверцу, усмехнулся я. «Лед, послушай сюда». Вылез вслед за мной Гриша. «Эта операция нам очень важна, очень. К сожалению, закрыть тебя под замок мы не можем. Но если ты нас подведешь, то этот самый штык тебе засунут очень глубоко. И не просто засунут, а еще и провернут, раз так цать, чтобы жизнь медом не казалась». «Успокойся», — хлопнул я дверцей. «Илье передай, все нормально будет». «Обязательно передам», — выразительно посмотрел на меня Конопатый. «Можешь не сомневаться». «Вот и замечательно», — кивнул я. «Вещички свои тогда тебе оставлю, чтоб с собой не таскать. Смотри, не потеряй. Кстати, Не знаешь, чем меня вырубили вчера? Шершнем служебным, без блокировки. Контрразведчик залез в машину. Думали, до сих пор пластом лежишь, вот и засуетились. Череп крепкий. Уже самому себе пробормотал я, и, дождавшись, когда Нива скроется из виду, зашагал от общаги патруля к соседнему дому. Шершнем, значит. Неудивительно, что до сих пор башка гудит, будто внутри в колокол ударили. И ухо вроде бы левое чуть хуже слышать стало. Но, тем не менее, на ногах и в сознании. Как-то я за последнее время крепче стал, что ли. Пока сюда через щель между мирами протискивался, горел, не сгорел. Потом стреляли, не застрелили. Теперь вот вырубить должны были наглухо, а опять не получилось. В чем подвох, хотелось бы мне знать. Просто так в этом мире ничего не происходит, и за все приходится платить. Не верится, что дело в банальном везении. А если так, совсем хреново. Удача девка капризная и в любой момент может помахать ручкой и повернуться задом. Железная дверь Денискина подъезда оказалась закрыта. На моей памяти такое, пожалуй, первый раз. Неужели дядя Вася окончательно в запой ушел? Или выгнали в зашей? Блин, не вовремя-то как? И что делать? Время начала шестого. Самые ранние пташки на работу еще не скоро пойдут. А куковать здесь даже час проще сразу застрелиться, чтобы потом обмороженные ноги ножовкой не отпиливали. Холодно сегодня на улице, холодно. И пусть это для местного климата скорее правило, чем исключение, все равно создается впечатление, будто в жизни черная полоса начинается. А у меня и происходившее до вчерашнего дня к светлой полосе с большой натяжкой отнести можно. Немного потоптавшись перед подъездом, я спрятал вереск под фуфайку, рассовал по карманам меховушки и долго лепил из рассыпчатого снега плотный шарик. Дыхнул на вконец озябшие пальцы, нашел взглядом окно на третьем этаже и запустил в него снежком. Постоял, дожидаясь реакции, и вновь зачерпнул пригоршню снега. Заспанный Селин появился в окне после третьего удачного броска. Недоуменно посмотрел на меня, покрутил пальцем у виска и скрылся в темноте комнаты. Ну, будем надеяться, признал. «Тебе чё не спится, кишкомот?» Выскочил Денис из подъезда минут через 15 и, неожиданно обхватив, сжал меня изо всех своих немаленьких сил. «Лёд, бродяга!» «Полегче ты, ребра сломаешь», — освободился от его хватки я. «Ты, говорят, скоро папой станешь?» «Есть такое дело!» Поправив шарф, Селин поднял воротник дубленки и натянул на уши меховую шапку. «Поэтому извини, к себе не приглашаю. Жилищные условия, сам понимаешь, не те». «Да ладно, ты перестань», — хлопнул я его по плечу. «Скажи лучше, как живете, можете?» «Лучше всех, и никто не завидует». «Все путем, в общем, без резких телодвижений», — рассмеялся Денис. «Сам-то, поди, не скажешь, где пропадал?» «Да почему не скажу?» «Скажу, только эта история долгая и печальная, на морозе ее слушать совсем уныло будет, околеем». «Слушай, давай тогда часиков в 10 забьемся в Ширли-Муры. Это кабак новый на Красном сразу...» «Знаю, проходил мимо», — остановил его я. «Только у меня дела, вечером на сухую пообщаемся». «Да я тоже в завязке пока», — сморщился Денис. «И личные моменты, и по работе». «Значит, в 10», — задумался я. «Ладно, тогда последний вопрос и побегу». «Валяй». «Давно с Луковскими общался, конкретно Рипус, Трофим и Кир интересуют». «А что такое?» Слегка наклонил на бок голову Селин, прекрасно поняв, что вопрос носит вовсе не праздный характер. «Со всякими людьми приходилось общаться?» «Со всякими». «Да претензии к ним появились». «Даже не к ним, а к корешу их одному», — не отвел я взгляда. «Мне б найти его, но даже погоняло не знаю». «Описать можешь?» — попросил посерезневший парень. «Годков так под 40, мне по плечо, жилистый», — начал припоминать я. «На морду худой, все кисти в портаках». «Тюремных?» — уточнил Селин. «Вроде», — пожал плечами я. «Из той швали, с которой Рипус в последнее время связался, похоже на угря», — ненадолго задумавшись, предположил Денис. «Что за крендель?» «Приблотненный, но работает сам по себе». «Найти его в сжатые сроки реально?» Я почувствовал охотничий азарт. «Он у бабы одной на северной окраине зависает», — зевнул Селин. «На автотранспортной. Знаешь такую?» «Автотранспортная длинная. Если с Красного идти, как в сторону гетто свернешь, третий или четвертый дом будет. Там хрущевка одна, не промахнешься. Подъезд первый, этаж аналогичный. Квартира однокомнатная направо. Да, тот район под крестоносцами. Особо не светись, но если что, отмажем». «Блин, Денис, откуда ты все знаешь?» – переварил услышанное я. «Хочешь жить, умей вертеться. Таких недоносков лучше из виду не выпускать». «Были проблемы?» – уточнил я. «Намечались», – не стал вдаваться в подробности Денис. «Вовремя сдулся, товарищ». «Ну, спасибо», – выручил, хлопнул Селина по плечу я. «За мной должок». «Сочтемся», – отпер захлопнувшуюся дверь подъезда Денис. «О разговоре, так понимаю, никому?» «Само собой», — усмехнулся я. «Кто бы сомневался», — пробурчал парень и, уже шагнув в подъезд, остановился. «Да. Будешь заходить, снежки в окно кухни кидай». «Чего дверь-то запирать начали?» «Да какие-то твари дяде Васе шею свернули», — выругался Денис. «А кто еще за такие копейки задницу в подъезде морозить круглые сутки будет?» «Ну все. Увидимся еще», — махнув ему на прощание, сбежал я с крыльца и дворами направился обратно к Красному проспекту. Денис, конечно, хорошую наколку дал, но в одиночку на северную окраину тащиться не с руки. Там и не таких с костями харчили. Да и сам угорь, товарищ, совсем непростой. Тем более голова не соображает ни черта. Мне бы поспать хоть чуть-чуть. А так возьму напалма за компанию и двинем вместе. Выгода обоюдная. Мне ходячий огнемет в подмогу, ему шанс дозу супермагистра раздобыть. Светать еще даже не начало, а потому темные громады домов, в которых не было ни одного освещенного окна, терялись в серой предрассветной хмари. И все же это не осенняя ночь, когда не видно низги. Нет, белое покрывало снега укутывало землю светлым покровом и скрадывало царившую в форте тьму. К тому же к утру прояснилось, и крупные зеленые звезды снисходительно мерцали на черном бархате небосвода. Как добрался до тополей, толком и не помню. На ходу не заснул, только из-за холода. А так хоть спички в глаза вставляй, закрываются и все тут. Так что по сторонам я не смотрел и, словно заводная игрушка, тупо пер по заложенному в память маршруту. Более-менее очухался только перед самой общагой, да и то лишь из-за пригрезившейся наяву ледяной пирамиды. Вызвавший у меня ужас глюк медленно растаял, оставив после себя серое облако, но сон вмиг как рукой сняло. Нет, это надо ж. Так и крыше недолго поехать. Нужно хоть пару часов, но вздремнуть. Сейчас до напалма дойду, а там уж... Впрочем, заметив вывалившихся из проходной тополей крепко поддатых Грицко и Шмидта, мне пришло в голову, что пироманта можно и не беспокоить. Ему-то мне волей-неволей все объяснять придется. А этих двоих можно в темную использовать. «А ну, стой! Раз-два!» — рявкнул я, пока дружинники не успели юркнуть обратно на пропускной пункт. «О, командир!» — икнул Грицко и толкнул в бок раскуривавшего папиросу Шмидта. «Бухаем?» — с нескрываемой усмешкой поинтересовался я, внимательно разглядывая смущенно переглянувшихся дружинников. «Не, мы уже...» «Спать-то ложились?» «Встали только», — уставился на носки ботинок Грицко. «Похмеляться решили?» Ответ на мой вопрос был написан на лицах парней аршинными буквами. Давненько я таких помятых физиономий не наблюдал. Да и глаза краснющие, как у кроликов. «Были б деньги!» «Так, ну-ка, оба метнулись за табельным оружием, чтобы одна нога здесь, вторая там, или наоборот, мне без разницы», — приказал я. «А чего?» — разинул рот от удивления Шмидт. «Быстро!» — не стал я ничего объяснять. А то расслабились. «Нет, ребятушки, так дело не пойдет. Приказ есть приказ». Шмидт и Грицко, сообразив, что шутки кончились, умчались через проходную на территорию тополей, а я остался стоять на крыльце. «Холодно, блин. Может, в караулку зайти?» «Лед!» — позвал меня непонятно откуда вынырнувший Олег. «О, блин. Неужели специально меня дожидался?» Посланник сектантов огляделся по сторонам и взбежал на крыльцо. «Отец Доминик тебя видеть хочет». «Чего еще случилось?» — поморщился я. Не вовремя, но проповеднику лучше не отказывать. Там небольшие проблемы возникли. Непонятно чему, усмехнулся Олег. Твое мнение интересно. Я сейчас не могу, давай позже, а? Наглянулся на караулку я. Отец Доминик велел поторопиться. Сегодня обязательно заскочу, пообещал я. Не знаешь, что там стряслось? Мстислав просил передать, что при попытке открыть переход по новой технологии пробой энергии произошел. Подумай, что с этим можно сделать? Время у тебя до полудня, потом у них что-то срочное намечается. Хорошо, пробормотал я уже в спину Олегу. До 12, значит, до 12. Загляну. Только вряд ли чего умного предложить смогу, хотя...